Вниз по течению. Они услышали реку прежде, чем увидели. Это был шепот за деревьями, который придал немного силы стоптанным ногам Ярви и немного надежды его ноющему сердцу. Шепот стал рычанием, потом накатывающим ревом, когда они, наконец, выбежали из зарослей деревьев, все грязные от пота, пыли и пепла. Ральф бросился на гальку лицом вниз и начал лакать воду, как собака. Остальные от него не отставали. Когда все утолили обжигающую жажду после тяжелого перехода, Ярви сидел и смотрел на деревья на другом берегу, которые были так похожи на те, что росли вокруг них, и все же были настолько другими. «Ванстерланд», — пробормотал Ярви, — «слава богам!» «Поблагодаришь их, когда будем на той стороне», — сказал Ральф, умывая рот и клок бороды, светлое, как его покрытое пеплом лицо. «Вода выглядит не очень-то дружелюбно». Ярви тоже так думал. Его облегчение уже превращалось в ужас, когда он оценил ширину Райнгхельда. Дальний крутой берег был на расстоянии двух полетов стрелы, а река полноводна от талой воды с горящих земель позади них. Белая пена на черной поверхности выдавала стремительные течения, сильные водовороты и намеки на скрытые под водой камни, смертельные, как ножи предателей. «Ты можешь построить плот, чтобы ее переплыть?» – пробормотал он. «Мой отец был главным корабельным плотником в первом из городов», – сказала Сумаэль, вглядываясь в лес. «Он мог с первого взгляда выбрать лучший киль в лесу». «Сомневаюсь, что у нас будет время вырезать фигуру на киле», — сказал Ярви. «Может, водрузим вместо нее тебя?» — сказал Анкарн. «Нам нужны 6 наибольших стволов для плота и один побольше, который мы перерубим пополам на поперечины». Сумаэль бросилась к ближайшей еле и провела рукой по коре. «Это подойдет. Джод, ты держи, я буду рубить». «Я послежу за нашей старой хозяйкой и ее друзьями». Ральф встряхнул лук с плеча и вернулся туда, откуда они пришли. «Далеко они сейчас?» 2 часа, если нам повезет, а нам обычно не везет». Сумаэль вытащила топорик. «Ярви, ищи веревку, а потом найди дерево, из которого можно сделать весло. Ничто, когда срубим стволы, счищай ветви». Ничто крепко сжал меч. «Это не пила. Мне понадобится острый меч, когда придет Шадик Ширам». «Мы надеемся к тому времени быть далеко», — сказал Ярви. Он рылся в тюках, и его живот ныл, потому что в нем булькало слишком много воды. Анкарн выставил руку. «Если ты не будешь им пользоваться, дай меч мне». Быстрее, чем это можно было себе представить, безупречный наконечник коснулся покрытого щетиной горла Анкарна. «Попытайся взять его, шкипер, и я отдам его тебе». «Острием вперед!» – прошептал Ничто. «Время поджимает!» – прошипела Сумаэль сквозь сжатые зубы. От ее коротких быстрых ударов с выбранного ей дерева в сторону летели щепки. «Руби мечом или отламывай их своей задницей, но счисти чертовы ветви и несколько оставь, чтобы нам было за что держаться!» Вскоре правая рука Ярви покрылась ссадинами и грязью от таскания длинных стволов. Левое запястье, которым он их сцеплял снизу, было в занозах. Меч Ничто измазался смолой, в пушистой поросли вокруг Джода было полно опилок. Правая рука Сумаэль была в крови от махания топором, и она все еще рубила, рубила, рубила. Они потели и напрягались, гавкали друг на друга сквозь сжатые зубы, не зная, когда вместо этого на них будут гавкать собаки Баньев, но зная, что это будет скоро. Джод с ворчанием поднимал стволы, вены вздувались на его толстой шее. Сумаэль ловко, как портной, подшивающий шов, протягивала веревку, а Ничто ее затягивал. Ярви стоял и смотрел, оглядываясь на каждый звук и, не в первый и не в последний раз, желая, чтобы у него были 2 чертовы руки. С учетом инструментов, которые у них были, и времени, которого у них не было, их плот был удивительным достижением. С учетом бешеного течения, по которому им нужно было плыть, плот был ужасен. Срубленное дерево в занозах, связанное пушистой путаницей веревки из овечьей шерсти, лопата из лопатки лося в качестве одного весла, щит Джода в качестве другого и непонятная ветка в форме ложки, которую нашел Ярви в качестве третьего. Держа руки на мече, Ничто озвучил мысли Ярви. «Мне не нравится, как выглядит этот плот и эта река вместе». Жилы на шее Сумаэль напряглись, когда она еще раз затянула узлы. «Ему нужно только плыть». «Он-то будет плыть, но будем ли мы все еще на нем?» «Это зависит от того, как хорошо вы будете держаться». «А что ты скажешь, когда он разобьется и по частям уплывет в море?» «Думаю, я к тому времени буду навеки затихшей, но удовлетворенной. Ведь я буду тонуть, зная, что тебя Шадик Шрам убила первым на этом заброшенном берегу». Сумаэль глянул на него, подняв бровь. «Или ты плывешь с нами?» Ничто хмуро посмотрел на них, потом на деревья, взвешивая меч в руке, потом чертыхнулся и втиснулся между Джодом и Ярви. Плот начал медленно ползти к воде, их сапоги скользили по гальке. Тут кто-то выскочил из зарослей, и Ярви в панике свалился в грязь. Анкарн с дикими глазами. «Они близко!» «Где Ральф?» – спросил Ярви. «Прямо за мной! И это все?» «Нет, это шутка!» – прошипела Сумаэль. «А у меня за тем деревом спрятана боевая 20-весельная галера!» «Просто спросил!» «Хватит спрашивать и помоги нам спустить эту хрень!» Анкарн бросился к ним, все начали толкать, и, наконец, плот медленно соскользнул с берега в воду. Сумаэль залезла на него, ее нога попала Ярви в челюсть, и он прикусил язык. Он стоял по пояс в воде, когда услышал позади себя крики среди деревьев. Ничто уже влез на плот, он схватил Ярви за запястье бесполезной руки и вытащил его. Одна из оборванных веток царапнула его грудь. Анкарн хватал тюки с берега и бросал на плот. «Боги!» Ральф выскочил из деревьев, раздувая щеки от каждого вдоха. Ярви видел тени за ним в лесу и слышал крики на языке, которого он не знал. Потом лай собак. «Беги, старый дурак!» – завизжал он. Ральф выбежал на гальку и плюхнулся в воду. Ярви и Анкарн втащили его на плот. А Джот и Ничто начали грести, как сумасшедшие. Единственным эффектом стало то, что они медленно закружились. «Держите нас прямо!» – бросила Сумаэль, когда плот начал набирать скорость. «Я пытаюсь!» – проревел Джот, черпая своим щитом и окатывая всех водой. «Пытайся сильнее! Разве вы тут не гребцы?» «А у тебя есть нормальные весла?» «Заткнись и греби!» – рявкнул Ярви. Вода заливалась на плот и мочила его колени. Из леса выскочили собаки, огромные, размером казалось с овцу. Они кричали, скалили зубы и пускали слюни, скакали вверх-вниз по гальке и лаяли. Потом появились люди. За короткий взгляд через плечо Ярви не смог бы сказать, сколько их. Косматые фигуры мелькали среди деревьев и опускались на колено на берегу. Он заметил изгибы луков. «Ложись!» – взревел Джот, пробираясь назад и выставляя свой щит. Ярви услышал звуки тетивы, увидел черные плывущие щепки. Он сжался, замер, его взгляд сфокусировался на них. Казалось, им требовалось по сотни лет, чтобы с тихим шелестом упасть. Одна плюхнулась в воду в паре шагов. Потом раздались два тихих удара. Это стрелы попали в щит Джода. Еще одна дрожа вонзилась в плот около колена Ярви. На ладонь в бок, и она попала бы ему в бедро. Он с удивлением смотрел на нее, открыв рот. Есть разница между одной стороной последней двери и другой. Он почувствовал на загривке руку Ничто, толкавшую его к краю плота. «Греби». Из леса выбежали еще люди. Наверное, пара десятков, а может быть и больше. «Спасибо за стрелы!» – проревел Ральф. Один из лучников пустил еще одну, но плот уже вышел на стремнину, и стрела упала довольно далеко. На берегу стояла фигура, уперев в бока руки и глядя им вслед. Высокая, с изогнутым мечом, и Ярви заметил блеск кристаллов на свисающем поясе. «Шадик Шрам!» – прошептал Ничто. Он был прав. Она все время их выслеживала. И хотя Ярви не слышал от нее ни звука, даже не видел с такого расстояния ее лица, но он знал, что она не остановится. Никогда.